Хотя как раз недоступность заставляла многих людей нести сотни долларов разработчикам, который за это даже никакой эротики не покажет. А если уж речь шла о каких-то уникальных NPS, к которым подключали продвинутые модули и, то там и авторским правом защищено все было и повторить в лучшем случае удавалось внешность, может быть общий тон характера, но это было совсем не то. И перед другими опять же не похвастаешься, что для некоторых куда важнее самого процесса. Поэтому да, спрос оставался огромным и бабки на этом рубились колоссальные. «Да ты хоть знаешь, скольких я перепробовал?» Все еще продолжая ухмыляться, говорил я, после чего подошел к Мамонге в упор. Ни одной в реале, но зато бесчетное число в виртуальных мирах, в том числе и на веб-свиданиях, что почти можно приравнять к реальным свиданиям. Нельзя, но спорить с тобой не буду. Так что, каков твой ответ? Если я выиграю, мы устроим такой пир, что наше празднование будет слышно даже в столице. Где это кладбище, куда воевать? С момента, как я попал в этот мир, прошло уже довольно много времени. Но только сейчас я вдруг понял, что нехило так вымотался и устал. Давно надо было нормально отдохнуть, глядишь и глаз перестанет дергаться, да все вокруг станет менее мрачным. К тому же Назарик огромный, глядишь мне и приглянется кто-нибудь. Там же и люди даже есть, как и я принадлежу к нормальной расе, а не к низшим людям. Есть все шансы хорошо провести время. Главное только дать ясно понять Мамонге, что никого и ни к чему принуждать не нужно, а то мало ли ему придет такая гениальная идея. Ведь весь сок не столько в самом факте соития, сколько чувствах и эмоциях, в общении и женском шарме. А шлюху каждый и так снять может. В этом нет интриги, подобное не родит настоящей страсти, а после останется лишь дурное послевкусие, как после дешевого вина. Впрочем, если даже не выиграю, то найду и другой способ отдохнуть. Глава 12. Надо спешить. Кажется, прямо сейчас начнется. Эти твари еще и украли моего алхимика. Раздраженно бросил Мамонга, выходя из какого-то дома. Целый отряд авантюристов вырезали, представляешь? Пфф, да хоть сотню, отмахнулся я. Большинство из них ниже 5-го же, но я к ним привык. Мы с ними даже агров валили. Прикольные ребята были. Жалко, да, но что, на кладбище уже идем? Сейчас спрошу у своей разведки, пробурчал Мамонга, связываясь со своими НПС по гильдейскому каналу. Кстати, разведка появилась, потому что я прислушался к твоим словам. Мои глаза теперь во всем городе, в каждом лесу, а то мало ли. Правильно, а то вдруг маньяк поймает и будет вечно тебя истязать. Ну и может они чего интересного найдут. Босса какого-нибудь, уникального моба. Хочу хомяка, боевого хомяка, огромного. Вот хочешь верь, хочешь нет, но хомяки лучшие животные. Точно, определенно. Ладно, а тебе какие животные нравятся? Наверное, змеи какие-нибудь, рептилии всякие. Откуда ты знаешь? Да по тебе видно. Вообще-то, мне еще коты нравятся, и кошки. Они всем нравятся. Тут какой-то связи с твоим характером нет. А какая это связь между тем, что мне нравится змея и моим характером? Все, можем выдвигаться. Проигнорировав мой вопрос, ответил Мамонга и хлопнул в ладоши, чем разбудил, наверное, полгорода. На кладбище уже началась суматоха, а еще там, походу, мой алхимик. Особенный, что ли, какой-то? Вроде кто-то об этом мне говорил, но я был занят крайне важными делами. Вроде этот кто-то был Демиург, который уже успел собрать информацию о большинстве смертных и выделил их лучшие стороны для дальнейшей эксплуатации. Он что-то мне объяснял, долго объяснял, очень нудно. Я устал его слушать еще после второго отчета, он еще такой потом извинился, сказав, что ему не стоило тратить мое время на такую ерунду, теперь гад что-то сам там делает втихаря, а я вообще не имею понятия, чего ждать. Если не можешь что-то контролировать, уничтожь это. Смеешься? Это творение моего товарища, я никогда не посмею так поступить. И как его звали? Ульберт. Он вырос в бедной семье, родители были простыми рабочими, а затем из-за несчастного случая на производстве погибли. Ему было очень тяжело, но мы старались ему помочь. Впрочем, он все равно оставался как мизантропом, опустив взгляд в пол, произнес Мамонга. Много из-за этого ссорился с другими членами гильдии. Наверное, мне стоило как-то помочь ему, тогда мне казалось, что конфликты шуточные, а сейчас, когда от нашей гильдии не осталось ничего, наверное, я был слеп. Отсюда, наверное, и вырос характер Демиурга, который тоже сильно ненавидит всех других, не упуская возможности насладиться чужой болью и публичной демонстрацией всех минусов людей. А если схожесть еще больше, иногда Ульберт делился мечтой захватить мир. Если бы у него была возможность это сделать, то как бы он поступил? Что сделал бы с миром? Как-нибудь спросишь у него сам, пожав плечами, ответил я, и хлопнув по плечу Мамонгу, который что-то начал слишком сильно загоняться. Пойдем, побьем нежить, повеселимся, спасем город и станем национальными героями королевства Риэстис. Благо Мамонга не был таким душнилой, как и я, быстро переключился на новую задачу. Он уже знал ответ, но, к сожалению, было поздно. Осознание всегда приходит поздно, порой слишком. Вероятно, Ульберт уничтожил бы мир, в отместку за все, что мир сделал ему. Я когда-то сам прошел через это, да и сейчас тоже тот еще мизантроп. Люди действительно слабые, злые, мерзкие, но в какой-то момент моя злость к ним сменилась сожалением, именно сожалением, а не жалостью. Жалости, как по мне, не заслуживал никто, ведь это слишком страшный яд. Так или иначе, люди не выбирали быть такими и, как правило, сами не понимали того, что говорили или делали. Да и хороших людей тоже хватало, так что уничтожать мир точно не вариант. А вскоре мы наткнулись на бегущую стражу, которая пыталась нас остановить. Однако, увидев Мамона и его жетон, она сначала удивилась малому рангу, но после глянула на гигантские мечи и броню. «Держите оборону, мы с моим товарищем разберемся сами. Но если кого-то пропустим, то рассчитываем на вас», прямо по-героически произнес Мамонга, после чего направился вперед на орду нежити, которая постепенно заполоняла все кладбище. Я же глянул на перепуганных солдат, которые явно редко сражались с нежитью, так еще и в целом были просто слабыми, некоторые еще и молодые. Поставить себя на их место в целом несложно. Просто нужно представить, что вы стоите с копьем, а на вас орда мертвецов идет, среди которых еще и бывшие воины, авантюристы были. И судя по броне на некоторых трупах, их хоронили прямо в их броне. А еще там дракон, произнесла Шалтир, спустившись прямо с небес, став рядом за мной, пока я пытался успеть за стремительно идущим Мамонгой. Впрочем, он тоже вам не соперник. Какого он уровня? Спросил я. У меня 9-й, я его. Думаю, у тебя все получится, ты справишься, вдруг уверенно закивала Шалтир, повернувшись ко мне и мило взглянув. Иди, попробуй его убить. Шалтир, если что-то выйдет из-под контроля, то твоей задачей будет помочь Вильгельму. Не подведи меня, как прикажете, повелитель, смиренно вздохнув, ответила Шалтир и поклонилась. Ладно, я беру на себя восточную часть кладбища, не ожидая, пока за меня сделают выбор, сказал я и пошел налево. Я возьму западное. Там, кажется, некромант, который взял в плен моего алхимика. Если разведка не ошиблась, на связи, на связи. И почти сразу же, еще не успев разойтись, мы вступили в бой. Мамонга снял оба меча и превратился в вихрь, убивая за один удар сразу по несколько мертвецов. Я же вдруг понял, что наше соревнование уже проиграно. Мне казалось, что я хоть по скорости буду чуть быстрее и, убивая самых слабых, кое-как смогу обойти Мамонгу, который будет застревать на сильнейших, чтобы поиграть в героя, но кажется, тут просто не было врагов, которых он бы не убивал с одного удара. А ведь он еще и маг, то есть билд у него не на воина. Нет, ну так неинтересно, убив очередного врага, я начал вытаскивать застрявший меч. «Шалтир, давай помогай». «Не», — ответила вампирша, сидя на склепе и молча наблюдая за моими потугами. «Твоей жизни ничего не угрожает. А если я просто встану и не буду защищаться? Вставай, как ноги и руки отрежут, а глаза выдавит, то, может быть, я чем-то тебе помогу. Ты думаешь, повелитель тебя за это не накажет? Так я тебя вылечу, не переживай. Просто пострадаешь немного, а даже если умрешь, то ты же вроде как высшее существо. Переродишься, пусть и став еще слабее, хотя казалось куда уж больше. Не факт, то есть, у меня же нет точки перерождения. Может и навсегда умру или перерожусь в случайном месте. Проверь, напорись на меч, а я посмотрю и соберу информацию. Что за пассивная агрессия? Я тебя чем-то обидел? Пассивная, вроде как самая прямая и активная. А обиженных здесь нет, просто ты, быдло бескультурное. Да уж, диалог с ней не клеился, но моей вины в этом не было. Она просто невменяемая. Так что я просто продолжил вырезать нежить, попутно пуская в ход свое кольцо. А во, магия первого ранга. Вау, закатила глаза Шалтир. Местные никчемности те до 4-го ранга дошли, И это только среди убогих людей. Еще лет через 10 глядишь и до их уровня дорастешь. Высшее существо дожили. Я тебя ногой сейчас брошу. Только попробуй. Платье испачкаешь, убью. Убью не тебя, а всех, кто тебе дорог. А тебе кто-то нравится вообще? Конечно, мой повелитель, например. И другие высшие существа, что создали Назарик. Хотя и среди слуг находятся те, кто достоин моего внимания. Однако мое расположение сложно заслужить. На тебя я бы даже 5 своих секунд пожалела, если бы не приказ. Тем временем я создал пламя и направил поток вверх, чтобы привлечь еще больше нежити и не тратить время на передвижение между ними. Это позволит хоть как-то ускорить мои убийства. Хотя, если честно, то в свою победу я уже не верил, так что просто пытался показать свой максимум. Не столько для других, сколько для себя. Ну и пофармить нежить тоже никогда лишним не будет. Ловкость, может, вкачаю или система даст какой-нибудь навык владения мечом. Можем дать навык попрошайка, такое вас устроит. Мы заботимся о каждом игроке, даже о тех, кто не задонатил ни копейки, что и требовалось доказать. Хрен мне эта система что-то даст, кроме головной боли и стёба. Видимо, это напоминание, что жизнь — это лишь точка боли и страданий на плоскости под названием небытие. Так или иначе вырезалась нежить бодрее благодаря приманиванию кольцом. И в целом, если я вырежу еще пару сотен таких мертвецов, то возможно качну 10 уровень. В целом, ничего сложного в этом не было, главное просто не ошибаться и крабом, по дуге, а не как раки эти вечно назад. Закручиваешь толпу, в пачку забираешь, тычок отошел, тычок отошел. Без ошибок, без помощи, гриндишь как в последний раз. Час, два, три, да хоть сутки, просто убиваешь мобов. Веселый геймплей, успокаивает, а с учетом реалистичности даже весьма приятный. Прямо чувствуешь себя воином забытых эпох. Но вдруг меня из колеи вывело нечто, что перестало вписываться в происходящее. И нет, речь не о драконе и никаких-то магических взрывах, они меня не волновали вообще, ведь это Мамонга там веселился вовсю. «О, а я тебя знаю», — произнес я и резко разорвал дистанцию, попутно кинув в пачку гоняющихся за мной монстров огненное зелье Лиры. Это была та садистка, которая что-то от меня хотела в канализации. Шагает себе вся такая уверенная, злобная, даже кажется более злобная, чем в прошлый раз. На меня поглядывает, на Шалтир тоже, но вообще не боится. Неужто бессмертная себя почувствовала или просто по глупости своей недооценивает потенциального врага? Впрочем, откуда ей знать, что эта вампирша звуковой барьер движениями преодолевает? Ох, Вильгельм, ты меня расстраиваешь. Вот зачем ты сюда полез? Я тут делами занимаюсь, важными, а ты мешать мне вздумал? Совсем жить надоело? Еще и подружку свою на убой привел, вздохнула Клементина, после чего резко выхватила оба кинжала, наложила на себя кучу бафов и рванула прямо к Шалтир, спокойно сидящий на склепе и без особого интереса глядя на происходящее. «Это точно ошибка», — произнес я и вздохнул, после чего моргнул и пропустил момент удара. Шалтир оставалась сидеть в той же позе, оружие тоже не доставало, просто пощечину вмазала или скорее как муху отбила нападение Клементины, которая от удара отлетела к гигантскому надгробию, разбила его своей спиной, кажется, переломала кости и после осталась лежать и кряхтеть, плюясь кровью и пытаясь осознать произошедшее. «Больная или просто тупая?» — спросила Шалтир, разглядывая свою перчатку, которая лишь слегка потерлась от столь мощного удара. Эх, сняв перчатки, она их просто выкинула, ведь даже маленькая потертость ей не нравилась. А судя по тому, что новая пара буквально появилась в воздухе, кажется, у нее имелся свой инвентарь, что выделяло ее от простых нипов нового мира. У большинства инвентаря вроде не было, по крайней мере я видел кучу телег и торговую гильдию, где занимались перевозками с помощью вполне простых телег. Ну и зачем ты ее так? Она на меня напала. То есть, по-твоему, Мамонга не хотел бы ее допросить? КХМ. Шалтир, кажется, поняла, что немного облажалась, но быстро уняла свои чувства и эмоции. Вообще-то она живая. Просто. Отец старый ублюдок, я иду к тебе, настал час моей мести. Клементина там уже общалась со своей семейкой, такой же проблемной, как и она сама. Ладно, подчиню ее, зевнув, произнесла Шалтир и спрыгнула со склепа. Стой, научи меня это делать. Чего? А это вообще возможно? Да и зачем мне это? Я замолвлю о тебе словечко перед Мамонгой, заявил я, после чего тут же обратился к системе, мысленно с вопросом возможности. Отправляю запрос команде разработчиков, перенаправляю ответ вам, цитирую. Господи помилуй, Опять очередной игрок не может сам играть в игру? Нет, серьезно, мы дали им целую песочницу, где они ограничены только своим воображением. Почему они не могут играть сами? Зачем они задают тупые вопросы, вместо того, чтобы пробовать, экспериментировать и открывать для себя что-то новое? Ха-ха, на самом деле это не ответ разработчика. Вы все еще вне сети, и поэтому сервера поддержки не отвечают. Поэтому, использовав свой модуль импровизации, я сформировал ответ. Так или иначе, в успехе этой авантюры я был почти полностью уверен. Ведь сама система не давала мне просто выбрать нужный навык и вкачать его. А значит, их надо было каким-то образом разблокировать. Первое, что в таком случае приходит на ум – наставники. Правда, с учетом того, что Шалтир была нипом из другой игры, в теории это может как сработать, так и нет. Плюс никто не отменял того факта, что в теории система может хотеть и того, чтобы я занимался самообучением. Правда, как мне с нуля научиться новому скиллу, тоже не очень понятно. В любом случае, впереди меня ждала еще масса открытий, а Шалтир уже начала показывать подчинение разума. Вот как-то так, произнесла она, после чего неуверенно развела руками. Что ты сделала? Подчинила. А как сам процесс проходит? Типа, что именно ты сделала? Просто использовала свой навык. Я не знаю, чему тут можно учиться. А снять можно? Можно. Сними и покажи еще раз, только медленно. Длительность каста всегда одна и та же. Тогда просто покажи еще раз, я что-то вообще ничего не понял. Во многом наш разговор напоминал диалог слепого с глухим. Системы у нас были слишком разными, и никакого эффекта через наблюдение я не достиг. Кроме того, и объяснения самой Шалтир были слишком поверхностными, ведь она действительно не понимала нюансов и из-за этого вдруг начала беситься. «Ты тупой? Ну вот, взял и подчинил. Каждый вампир так может. Я не могу. Значит, черт, а ты ведь действительно вампир. Ну не знаю тогда. Моей вины в твоем провале точно нет. Убейте меня», — попросила Клементина, которую уже раз 20 пускали по кругу подчинения и снятия чар. «Добейте, хватит мучить». «Не-не, подожди. Кажется, я понял или нет, давай я попробую сделать все то же самое. Пробуй, мне-то что? Но такое ощущение, что мы какой-то ерундой маемся, честное слово». И через еще дюжины две попыток, вдруг случилось чудо. Суть оказалась в зрительном контакте, смотря прямо в глаза Клементины, мне удавалось с каждым разом увидеть все больше и больше. В какой-то момент раздался писк, и у меня появился новый скилл, нулевого уровня. Кроме того, он неплохо так скилился от жажды крови, что делало его относительно эффективным даже без прокачки. «О, у тебя что-то начало получаться. Смотри, она начала тупить, это, конечно, не контроль разума, но хоть что-то». «Все, засчитано, замолвишь за меня словечко перед повелителем, это не то, что мне надо, но, я вдруг увидел баф к прокачке за счет присутствия истинного вампира. Сейчас быстренько покачаем мой навык и заживем». «Что значит прокачаем? У тебя навыки качаются, или о чем речь? Если ты думаешь, что сможешь ее подчинить, то вряд ли. Тебе нужен именно контроль разума, а не...» «Да-да-да, тебе точно виднее, ведь ты высшее существо. Да и Гдрасиль же так похож на то место, откуда я прибыл. Ага, давай помолчишь лучше и просто сделаешь вид, что ты учитель. Расскажи что-нибудь полезное про вампиров там, информацией поделись. Как тебе идея?» Идея Шалтир не понравилась, но куда ей было деваться? Ведь несмотря на всю свою силу и могущество, она оказалась в моей власти путем фактически самого примитивного шантажа, и никакие шмотки ей не помогли. Из-за этого у меня даже родилась мысль, а возможно ли настроить НПС Назарика друг против друга? Они же такие разные, прямо как их создатели. Вступить в гильдию, воспользоваться доверием Мамонги, развалить ее изнутри. Она была такой сильной и неприступной, но только внешне. Внутри же явно была куча проблем, раз в последний день пришло лишь двое ее членов, один из которых даже досидеть до конца не смог, при том, что они так долго играли и Мамонга считал их друзьями. Впрочем, вопрос этот был риторическим, ведь особого смысла в этом нет. Шмотками Игдрасиля пользоваться не могу, а значит, даже банально грабить сокровищницу смысла нет. Да и такими гнилыми методами я пользовался нечасто и только против тех, кто этого заслуживал. И хоть мизантропом я был тем еще, но все же нож в спину — это слишком. Если, конечно, не стоит вопрос выживания. Выживание того, во что ты вложил невероятно много времени и силы, что невероятного дорого для тебя. В этом плане врать себе станет только инфантил. Ведь какую бы подлость ни придумали бы люди, отдельный индивид также на нее будет способен. Вопрос только при каких условиях. Кто-то за рубль мать продаст, а кто-то сломается, когда к виску его любимого человека приставит дуло пистолета. При таком раскладе быть одному куда выгоднее, ведь слабых мест у тебя тоже будет меньше и привязанностью к кому-то враг не сможет воспользоваться. Глава 13. Ничего не получается, вынес вердикт я. Ну так она сильнее тебя раза в три, чего ты еще хотел? Спросила меня Шатлир. Хотел бы, чтобы от твоего присутствия баф для прокачки был повыше. Целую вечность на это убить придется. Ладно, пора заканчиваться. Бери ее под контроль и пошли искать твоего повелителя. Ай да бей это стадо что ли? Ага, иди, секунд через 7 догоню. Расслабленной походкой я отправился в другую сторону кладбища, где уже как минуты две перестали доноситься звуки битвы. Кругом теперь по-настоящему мертвая нежить, ржавые доспехи разрубленные на части, косточки поломанные на десятки частей, да уж, тут словно прошел комбайн какой-то, и судя по количеству мертвецов шансов у меня точно не было даже в теории, любой мой результат будет выглядеть позорно, даже если бы я не потратил кучу времени на пускание Клементины по кругу. И вдруг, среди руины гигантских кратеров от чьих-то заклинаний, рядом с черепом гигантского дракона, я вдруг увидел Мамонгу. Он лежал словно без чувств, в идеально целом доспехе, на котором не было даже царапины. Вокруг также никого не было, разве что вовнутрь склепа я заглянуть не мог, пока туда не зашел. «Че лежишь? Я умираю, враг был слишком силен», — тихо произнес Мамонга и начал кашлять. «Там внутри сильнейший в мире некромант, он почти победил меня. Будь осторожен». Трясущий в предсмертной судороге рукой Мамонга показал в сторону склепа, где я среди трупов мог разглядеть тело старика в мантии. Он, к слову, вообще не шевелился, но и ран на нем я не видел. А судя по мечам Мамонги, ну от таких ударов тот должен был по кусочкам тоже лежать. «Ты на него паралич закинул?» «Я? Зачем мне это? Я просто не так силен, как думал». «Ты рядом с трупом дракона лежишь и старика того не смог завалить? Чего ты мне бабушку лохматишь, у тебя даже ран нет? Сильная магия запретная такой не было, в Игдрасиле все умираю». Не то чтобы я поверил Мамонге, но к старику подошел. Он действительно под параличем был. Просто не двигался и замер с открытыми от страха глазами. «Повелитель, вы чего лежите?» Позади раздался голос Шалтир. «Тише, не мешай», — ответил Мамонга, продолжая лежать и делать вид, что ранен. «Почти получилось. Он вот-вот убьет этого некроманта, который поднял кучу нежити и пытался уничтожить город. Кто это, кстати, с тобой? Помощница его, садистка, кстати. Наверное, ей доставляет удовольствие измываться над слабыми. И жетоны на ее броне, да? Скорее всего, ты права, молодец. Старик мертвый, сердце не бьется», — произнес я, вернувшись к Мамонге. «Твой паралич, походу, остановило и его сердце». «Как? Что? Не может быть. Хватит ломать комедию. Зачем ты вообще все это устроил?» «КХМ, ладно, ты прав», — вздохнул Мамонга и встал. «Просто подумал, что ты же из-за гордости не хочешь в гильдию ко мне идти. Так вот, спася меня, ты смог бы, ну, ценить себя лучше и не чувствовать себя мусором рядом с повелителем, который во всем лучше тебя», — добавила Шалтир, после чего взглядом полного восхищения посмотрела на Мамонгу. «Стратег, гений, даже Демиург до такого бы не додумался. Все просчитали, все проанализировали, высшее существо, никого умнее в мире нет, всем нам у вас учиться». «Дурдом», — покачав головой и едва не уронив от уровня абсурда челюсть, ответил я. «Шалтир, следи за языком». Тем временем Мамонга удивительно жестко осадил Шалтир. «Или ты забыла про свои манеры? Прошу меня простить», — тут же в поклоне согнулась Шалтир, пряча свое лицо от стыда. «Да ладно, меня такое не задевает», — махнул рукой я, слышавший в свой адрес и более оскорбительные высказывания от быдла, которому не хватало ни чести, ни гордости, ни манер, ни воспитания для культурного общения. «Для формальности давай сравним, кто и сколько кого убил. 113, 111. Чего? Сотен. А ну да, логично», — грустно вздохнул я, глядя на луну. «Так что, это все? Нет, еще надо алхимика моего вернуть и понять, каким образом эти никчемности оживили целое кладбище. Довольно сильная магия, ну по меркам этого мира. Может, это игрок какой? Ага, 100%, сомнительно и с явным сарказмом ответил я, после чего мы пошли внутрь склепа. Там и нашли ответы. Нашли этого алхимика, какого-то парня из какой-то деревни, которого Мамонга хотел сделать алхимиком, чтобы делать какие-то свои особенные зелья, которые были в Игдрасиле, но которых не было здесь. Почему он с его богатствами, просто не знаю, не пообещал сундук драгоценных камней алхимику, который выиграет выдуманный им конкурс, чтобы после выбрать из них основу для своего лабораторного комплекса в одной из комнат Назарика. Вот у него и спрашивайте, я не знаю, видимо, один из гениальных стратегических планов, несравненных в своей продуманности. Ну либо этот парень талантливый талант, равных которому нет во всем королевстве, с алхимическим заводом в пространственном артефакте, что спрятан где-то за этой странной челкой. Он рос без отца, спросил я, глядя на этого парня, который застыл с рожей полной боли, видимо, из-за короны на его голове. Да, и воспитан исключительно либо мамой, либо бабушкой. В точку. А как ты узнал? Ну, по нему видно. Типичный парень, которого можно пихнуть, а он в ответ начнет извиняться. Такие вырастают только в самых тепличных условиях, которые могут быть в случае гиперопеки бабушки или мамы. Другие либо не выживают, либо закаляются. Ты психолог? Нет, просто много таких видел. В твоем классе что ли такого паренька не было? Нет, если честно, не помню. Возможно, им был ты, вряд ли, я был скорее серым и неприметным. Сидел на последней парте, никого не трогал, имел пару так называемых друзей, а настоящих нашел уже в Игдрасиле. Не было у нас в классе какого-то братства или этих пионеров, как у вас. У нас пионеров уже лет как 200 не было. Но да ладно, что за корона? ХМ, этот артефакт весьма могущественный. Ты его изучаешь, даже не сняв его, ты так умеешь? Я много чего умею, у меня же фулл прокачка, пожав плечами, ответил Мамонга. Так ну хрень какая-то. Корона мудрости позволяет превзойти магию третьего ранга. Так взамен еще и разума лишает, превращая в овоща. Кайф, что за мусор? Дракон где-то плюс-минус 48-го был, а этот, черт, да та садистка, которую ты привел, уровнем даже выше. Так может артефакт имба? Имба — это некоторые мои заклинания 10-го ранга, многие сверхранговые, почти все заклинания особых классов. А это говнина. Да ладно, у меня вообще ни одного заклинания нет. А если эта хрень позволяет превзойти магию третьего ранга, то ты хочешь не тратить поинты, обузнуть систему? Да. А не боишься, что мозги в кисель превратятся? Ну так ты тогда с меня ее снимешь, просто сломаешь, как ты сейчас хочешь это сделать. Или ты снять просто не можешь? Почему же в принципе? Мамонга начал прикидывать варианты. Могу. Правда, сознание парня этого может сломаться. Найдешь другого? Не, я лучше шмотку донатную потрачу. Шмотка одна, а таких инфри много. Ну он же почти как человек, а ты нежить, у которой нет совести. И даже если тебя начнут гложить какие-то чувства, то особенность расы все уберет, не так ли? Во-первых, гасятся яркие эмоции, легкие я вполне чувствую. И знаешь, я еще не настолько долго в этом состоянии, чтобы стать монстром, который без сомнений возьмет и убьет того, кто меньше всех этого заслуживал. Пусть он и выглядит для тебя жалким, но он и мухи не обидел. Резонно. И я тоже не хочу, чтобы ты стал маньяком. Но лучше тогда просто ломай корону, а не трать донатные шмотки. Еще пригодятся. Пригодятся, да и такая у меня не одна, спокойно ответил Мамонга, и в его кулаке в пыль рассыпался один из редких расходников. Но не благодаря им Айнса Элгаун стала непобедимой гильдией в Игдрасиле. Держи корону, надеюсь, сработает. Если что-то пойдет не так, то я тебя, наверное, убью. Если не переродишься, то попробую как-нибудь возродить или превращу в нежить. Погнали, без долгих предисловий произнес я и надел себе на голову то, что надевать явно не стоило. И не успел еще инфри прийти в себя, как мои ноги подкосились и с грохотом колени опустились на холодный пол. Голова оказалась закинута назад, и с широко раскрытыми глазами я замер, лишь текущая из ушей, носа и глаз кровь медленно текла жуткими ручьями вниз. Угроза стабильности носителя, запустить протокол принудительного выхода, нет, крикнул я, после чего в круговерте света и тьмы был перемещен в иную локацию, причем перенесен не весь, тело осталось рядом с Мамонгой, который еще не успел удивиться. Восприятие времени было искажено, система сбоила, вылетали криты, хаотично исчезали те или иные элементы интерфейса, то и дело что-то говорил голосовой помощник, голос которого или который лихорадочно менялся. Вопрос от системы был один. Угроза стабильности носителя, запустить протокол принудительного выхода, но и ответ мой не менялся. Тем временем расколотое пространство вдруг изменилось, и я оказался на берегу реки. Колени мои утопали в теплом песке, в прозрачной воде плескалась рыба, течение было медленным, Вокруг шелестела зеленая трава и летнее солнце освещало каждый миллиметр пасторальной картины. Однако в скором времени или через вечность мой взгляд пал на старика, что сидел по другую сторону на черной скамейке. Он уже давно смотрел на меня, глаза его были темны, на веки спадали густые седые брови, борода тянулась от подбородка и до самой реки, постепенно уходя все дальше и дальше с течением реки. На плечи его падал пепел, а с уст с шепотом слетели первые слова. Я видел бесчетное число войн, все они были одинаковыми и только одну я помню до сих пор в деталях. Первую. Колонны солдат маршировали за его спиной, нога в ногу, подыграющий оркестр. Но не прошло и мгновения, как прозрачная вода сменилась бурой кровью. За колоннами оставались могилы, горели дома и пепел сгоревших надежд и разрушенных судеб все падал и падал на плечи мудреца, заставляющего меня смотреть на безумство. Они были повсюду, но еще в школе я узнал о том, на что способен человек и какую цену платят обе стороны. Я знал, что делают партизаны, когда на кону стоит спасение Родины. Я видел, что делают оккупанты из-за другого края океана, которым нужны ресурсы для процветания. Недалеко от города, в котором я родился, находился Белжец, о котором даже спустя более чем 200 лет помнил каждый. А тех, кто посмел забыть, тому напоминали, ведь такое забывать нельзя. И я смотрел на все, хоть и крови на лице становилось лишь больше. Тогда в руке мудреца появился нож, черной булатной сталью сверкал он, а затем лезвием он начал отрезать пальцы. Но не мои или чужие, а свои собственные. Сам же он продолжал шептать. Я видел, как отцы убивают собственных детей, как дети продают отцов за металл, как брат идет на брата, проливая родную кровь. И круговорот насилия принял еще более ужасную форму. Одно дело, когда воюют две страны, совсем другое, когда войну начинают те, кто жил на одной улице. Но и это было мне известно. Страницы истории были полны кровопролитных междоусобиц, когда гражданские войны становились причиной самой жестокой вражды внутри самих семей. И эти войны были самыми безумными. Я спрашивал учителя, как так возможно, чтобы один князь пошел на другого, кто был его братом, чтобы убить того и затем вырезать всю семью. Неужели эти клочки земли стоили того? Замки, может быть, лошади, золото, драгоценности? Почему они делали это? Разве они плохо жили? Ответы были простыми и не очень замысловатыми. Все валилось на жажду власти, на безумство исторических личностей, на ненависть. Историю у нас проходили раньше анатомии и физиологии человека. Я не имел даже малейшего представления того, что может оправдать такую жестокость, да и после изучения психологии, социологии, эндокринологии и даже некоторых статей ученых по нейробиологии я так и не понял, в какой момент человеческая слабость берет верх и он хватается за нож, чтобы убить ближнего своего. Разве что те демоны из религии действительно его на это толкают. Ответ: ну он просто злой, больной, меня не устраивал. И все же эти истории помогали мне, помогали спрятаться с собственными проблемами, ведь я понимал, что могло быть еще хуже, намного хуже. Старик продолжал говорить и показывать образы, что сменялись за его сгорбленной спиной. Река становилась мельче, берега ближе, но раз за разом я отвечал системе «нет», не собираясь ни запускать протокол выхода, ни отворачиваться. Многое заставляло меня плакать кровавыми слезами, душа рвалась на части, но вспоминая взгляды своих родных и ту боль, когда к раку крови начали присоединяться другие виды неизлечимых болезней, не этому старику было рассказывать мне про боль. Но когда расстояние между ним и мной почти не осталось, передо мной оказалось то единственное, чего я боялся больше всего в своей жизни. В общем, так, предварительно подвожу итоги голосования и поделюсь первичным планом тому, как и что будет. 1. Отсутствие эротики. 15%. 2. Легкая эротика. 24%. 3. Эротика. 43%. 4. Хардкор. 18%. Те, кто проголосовали, молодцы. Те, кто не проголосовал, поздравляю, вы, как обычно, упустили возможность на что-то повлиять и будете радоваться или не радоваться тому, что приняли без вас и за вас. В очередной раз мы все не только определились с будущим цикла, но и с тем, что историю творит меньшинство, в то время как большинство просто уже либо не верит в то, что может на что-то повлиять, и оно понятно почему, либо не хочет, тоже понятно почему. А что самое интересное, тех, кто не читает фанфик, оказалось больше тех, кто не хочет видеть эротику. Забавно, да, но тоже показательно, ведь тех, кому нет дела, то проблемы, но кому, видимо, эта проблема любопытна, и поэтому они пришли глазком глянуть, что там в вопросе происходит, их больше тех, кому эта проблема важна. И ведь при этом варианта ответа только 4. Возможно, это как-то связано с фэндомами, ведь изучив корреляцию читателей по количеству участвовавших в опросе и общего числа читателей, а также иной статистики под книгой, а затем проведя уже сравнение фанфика по Вахе и фанфика по Оверлорду, имея доступ к этой всей статистике, можно сделать некоторые интересные выводы о фэндомах. Хотя пока что оставлю эти выводы при себе, ведь база слишком мала для даже просто выражения собственного мнения. Пока что мала, все же слишком много нюансов, на которые, впрочем, я отвечу в будущем со статистикой новых книг. Так или иначе, первичный план пока что предварительный, ведь некоторые после прочтения этого опомнятся и все решат на что-то повлиять. Таких будет гораздо меньше, но возможно, те, кто не желает эротики, вообще смогут перевесить хотя бы тех, кто хочет хардкора. А как вы поймете дальше, каждый процент на что-то влияет и каждый голос. Ведь в отличие от политики, у нас тут реальная афинская демократия. Вернее, почти, ведь пока что не мои читатели понимают важность собственного голоса как афиняне, которые действительно решали важные вопросы все вместе, и их не нужно было силой тащить на выбор. Во многом из-за того, что они понимали, что их решения важны. Возможно, кто-то поймет после этого моего обращения. А теперь, собственно, первичный план по эротике. 1. 15% тех, кто против эротики в любом виде. Это примерно каждый шестой читатель. Довольно много. Для вас все подробные постельные сцены будут отведены в отдельные главы, которые получат отдельное название без номера. В целом для вас будет существовать лишь легкая эротика, но в куда более ограниченном варианте. Наподобие того, что вы уже видели с описанием «Шалтир», то есть описание внешности, сексуализированное, но это как бы канон, с возможно томным дыханием и ласкающим ухо словом, плюс подводящие к сути гарема абзацы в конце, типа жаркого поцелуя и обрыва. 2. 24% тех, кто выбрал легкую эротику. Собственно, для вас будет первая часть глав, упомянутых выше, а также подводящие к таким главам сцены, плюс по возможности арты в обычных главах. Тут уж просто понятие эротики, даже легкой, слишком гибкой, но никаких половых признаков не будет, просто как по мне бронеливчик уже вполне себе эротика, как и половина твича с этими шельмами, и вроде там не эротика. 3. Собственно, 43%, большинство, вы получаете отдельную главу, но с учетом, что конституционного большинства в 66,6 вы не набрали, у вас в главе будет в том числе прелюдия, что в целом, думаю, только к лучшему, как и глава будет более художественной эротикой, чувственной и эмоциональной, а не обычным поревом ради порева. Также будем ориентироваться не на одну такую постельную сцену на 5-6 глав, а где-то на 8-10. Все из-за того же отсутствия конституционного большинства. 4. 18% тех, кому мало было одной постельной сцены на 5-6 глав. Что же, вот тут я удивился. Думал, вас гораздо меньше. Для вас придется ввести отдельную главу под Содом и Гоморру. Их будет меньше глав со стандартными постельными сценами, но там, вероятно, будет то, что называется более чем традиционный секс, но без всякой жести и тем более нарушения как норм морали и этики, так и законов Российской Федерации. Ну и арты. Артов будет по несколько на такие главы, чтобы хоть как-то компенсировать. Просто вас 18%, я не успею еще и для вас столько же контента написать, а жертвовать выкладкой сюжетных глав для большинства нельзя, сами понимаете. В общем, как-то так, вроде за все пояснил. Разве что попрошу еще неравнодушных читателей оформить подписку, пока что выкладка только здесь, не хочу делить выкладку на Boosty и Ad, но, наверное, когда-нибудь придется. Как и уменьшать скорость выкладки тоже не хочу, но в таком темпе, 2 в процессника, и там главы каждый день, держаться без поддержки затруднительно. Плюс нейросеть кушает копейку, если не сложно, то хоть на поддержку фанфика рубль закиньте или на пожрать. Подписку открывать для этого даже не нужно, так сказать, альтернатива чаевым. Но последние деньги не несите, этого не надо, донат только по возможности пожертвовать сотку или полтос. А возможности сейчас не у всех есть, времена как-никак не самые лучшие. Глава 14. Какого, едва успел воскликнуть Мамонга, как корона мудрости уже растаяла на моей голове, впитавшись прямо в мою кожу и исчезнув в глубинах черепа. А через еще одно мгновение кровь моя перестала течь, и замерев в безмолвном крике, я вернулся в свое тело. встал, молча вытер смешавшуюся со слезами кровь, пока сердце бешено колотилось, а мир вокруг оставался размытым и зрение не удавалось сфокусировать. Но постепенно я приходил в себя, успокаивался, ведь худшее было уже позади. «Что случилось? Ты был прав, я сделал глупость», — ответил я, не особо обращая внимания на появившийся класс и спрятав руки в карманы, чтобы не показать тремор. «Алый мудрец, рядом уже мигает иконка с плюсиком, предлагая мне вкинуть туда поинты. Что примечательно, класс уже был первого уровня, а поинт у меня при этом не забрало. Хотя ни это, ни получение самого класса меня вообще в данный момент не волновало. Не было ни радости, ни счастья, ни желания изучать открывшие перспективы. Что бы я ни получил вместе с этим классом, оно того не стоило. Ничто не стоило того, через что я прошел. И произошедшее не закалило меня, а наоборот надломило. Так получилось. Ты теперь маг, или что? Я получил какой-то класс, но не хочу сейчас с этим разбираться. Надо передохнуть. Все еще не особо находясь в реальности, отвечал я, ведь перед глазами мелькали жуткие образы, которые уже никогда не получится забыть. КХМ, ну, пир я все равно устрою, так что ты приглашен. То есть я тебя приглашаю, уточнил Мамонга, которому трудновато давались социальные взаимодействия и правильных слов сходу найти не получалось. «Зайдешь?» «Да, наверное, зайду, но как денек отлежусь или два?» Отмахнулся я и вышел из склепа, ведь говорить вообще не хотелось, надо было побыть одному. Шатаясь, я прошел и мимо Клементины с Шалтир, стража меня тоже не стала останавливать, видимо, приняв за помощника Мамона, под личиной которой скрывался Мамонга. После я вышел из города и побрел к своей деревне, дыша свежим лесным воздухом и отсчитывая минуты того самого времени, которая являлась лучшим лекарством. Эта корона мудрости знала каждое мое слабое место, и последний ее удар был крайне точным. И это не было испытанием, ведь в таком случае я его провалил. Как и наградой, такой язык не поворачивался назвать, скорее наказанием. Правда, в чем я провинился? Наверное, в собственной тупости. Зачем вообще было напяливать изначальную опасную хрень на голову? Но теперь хоть понятно, как именно она превращала носителя в безвольную куклу. Разве что я в конечном итоге же не стал овощем, может, тогда я и меня тут же перекосило, ведь даже думать о произошедшем было больно. Поэтому я поступил так, как поступала на моем месте природа, то есть тотально игнорировал раздражитель, упорно делая вид, что его нет. Так поступал мозг с носом, с каким-нибудь шумом, который уже третью неделю мешает спать, с неприятной правдой. Думаете, почему так мало людей с критическим мышлением? Потому что мозг человека не настроен мыслить критически. Он настроен заполнять неопределенность первым попавшимся фактом, а затем хранить стабильность выстроенной системы. И пусть она трижды неверная: стабильность, покой, изменения, стресс, стресс, плохо. Отсюда и все срачи, непонимание, войны и вообще все мировое зло. А если ты мыслишь критически, то готовься раз за разом оглядываться назад, смотря на то, каким дебилом ты был, раз за разом терпи насмешки, когда ты самолично признал собственную неправоту. Живи в мире неопределенностей, ведь единственное, что ты будешь знать, это то, что ты ничего не знаешь. Риск невроза с таким мировоззрением будет явно выше среднего, как и естественный отбор тебя тоже вероятно порешает. Поэтому как со времен Сократа процентное количество мыслителей не изменилось, так и в будущем не изменится. Бляха, что за мысли начались? Ругнулся я, ведь последнее, что нужно было в такой ситуации, так это думать. Просто плыви по потоку, не зацикливайся, вдох-выдох. Вскоре показалась деревня, которая теперь имела подобие детинца, окруженного чистокола. Также уже формировались новые отряды ополчения, за развитием которых лично следила Лира. Индоктринация была одновременно как простой, так и очень сложной штукой, как и в то же время могла быть как вредительской, так и невероятно полезной. Мы звезд с неба не хватали, но пропаганда важных ценностей шла полным ходом. Каждый день беседы с молодыми, каждый день беседы со старыми. Гоблины очень легко поддавались чужому влиянию, они не были одарены сильной волей или строптивостью. Суть их вида также заключалась в том, чтобы найти защиту у сильнейшего. Поэтому все развитые поселения гоблинов приманивали или сами приходили к аграм, с полным пониманием того, что станут для них пищей. При таком раскладе существовала и кровавая дань, ведь еду для агра определяли еще до рождения этой еды. Жуткая раса, очень жуткая, как и люди. Господин Дерамар, встречать меня вышла Лира в сопровождении гоблинов с дарами, ведь собиратели и охотники давно заметили меня, как и я заметил их. Рады вас приветствовать. Благодарим вас за помощь с ресурсами. Из Назарика прислали, кивнул я в сторону явно большего количества ресурсов, чем те, с которыми приехала из города Лира. Да, это дар в знак доброй воли соседей, что в скором времени захватит мир. Мы уже приготовили дары в ответ, разумеется, они у нашего посольства, произнесла Лира и указала в сторону крайне грустного вида избы, которая носила довольно громкое название аж посольства. Пройдемте в дом вождя, я покажу вам новые изменения. И только внутри Лира уже перестала держаться уж больно официально. Она была очень умной, видимо, как ее и наставница, которая всему ее и научила. И хоть вряд ли она когда-нибудь станет сильна, как та же Шалтир, но развиваться можно и в других направлениях. Слово было главным оружием, а говорить Лира умела, как и очень хорошо подстраивалась под ситуацию, грамотно считывала эмоции с лиц и в целом была одарена весьма развитым эмпатическим даром, в той или иной мере свойственным всем представителям женского пола. Но в Лире этот дар еще и отлично сочетался с мудростью ее наставницы, которая явно была очень опасной женщиной. «Я так понимаю, нас хотят купить, но отказать дарам я не посмела», — кратко начала пояснять Лира. «Это охладительные элементы, по факту обычные зачарованные холодом металлические контейнеры. Внутри также стержни с ледяной кровью, так что ваша еда будет всегда свежей. Также контейнеры пронумерованы мной, там имена и краткое описание тех или иных доноров. Не знаю, какая именно кровь вам по вкусу, собрала все, что смогла. Многие жители Корни запомнили, что вы сражались с ними из-за них. Конечно, как повелителем Назарика они вами не восхищаются, но контакт налажен. Тут стопка свитков, бумагу мы закупаем в Назарике, как они ее делают, вам лучше не знать, но один из свитков содержит описание технологии. Еще там есть некоторые вопросы, которые я не посмела решать без вас. Если будет время, то уделите им время. Благодарю за помощь. Лира поклонилась и без лишних расспросов покинула дом вождя, понимая, что я слишком устал. К слову, моя обитель весьма похорошела. Шкур стало больше, мебели, но в целом все еще под стать отсталой племенной деревне. Я же лег в гроб, после чего начал разгружать мозг. Но это стало лишь причиной появления кошмаров, которые уже очень долгое время не терзали меня, однако теперь решили вернуться вновь. Раз за разом я вскакивал и стукался головой о крышку гроба, после чего пытался унять панику и убедить себя в том, что все нормально. Впрочем, мне хотелось верить, что это пройдет. В любом случае могло быть и куда хуже. А уже к следующей ночи я вылез из дома вождя, взял дары, Лиру и отправился с дипломатической миссией в Назарик. Ну или точнее, я планировал нажраться и утопить в алкоголе все возможные проблемы, выведя показатели интеллекта в минус, что позволит мне расслабиться и переждать эти ментальные бури в запое. План на самом деле надежный, если не учитывать того, что алкоголь нехило так угнетает мозг и есть некоторая вероятность, что из-за него мне станет только хуже. Впрочем, проверить стоило. По крайней мере, спать уж точно буду лучше, это уже проверено. Обалдеть, это они что силу свою демонстрируют, удивилась Лира, глядя, как на подходе к Назарику нас встретила почетная процессия. Вряд ли не думаю, что Мамонга такой человек, нежить. Он же нежить, разве нет? Это государственная тайна. Но вообще, может, он уже начал меняться. Хотя в любом случае, если это и демонстрация силы, то не для нас. Я и так все понимаю, а он в свою очередь это знает. Хотя после этих слов я вскоре усомнился. Сначала мы въехали внутрь, казалось бы, жалкого склепа. Однако под ним было три уровня жутких и опасных катакомб. Для понимания площади, там можно было без труда вместить целые армии и даже тайно их спрятать. Сами же катакомбы напоминали еще и лабиринт. Про то, что здесь та же Шалтир или какие-нибудь еще могут использовать тактику неожиданных нападений и наступлений, вообще молчу. Самая душная локация, которая убьет желание рейда пробираться дальше. После было подземное озеро, поверхность которого была настолько прекрасной, насколько дно опасным. Я даже не хотел предполагать, что там пряталось и какие сюрпризы могли быть приготовлены для нападающих. Далее ледник, на шестом этаже джунгли, на седьмом подземный, мать его, вулкан, восьмой этаж являлся пустошью, а девятый уже был мне знаком, это были королевские апартаменты. Весь путь мы ехали на телеге, переходя из локации в локацию, вокруг нас то и дело было всякое дивное. Но, конечно, именно на девятом этаже было больше всего интересно. Здесь вовсю бегали слуги, суетились нипы, а в тронном зале, непосредственно десятом этаже, было все готово к пиру. Сам Мамонго сидел за своим троном, а стол имел несколько уровней, идя как вширь вдоль трона, так и вглубь. «Добро пожаловать в Назарик!» Встав в полный рост с трона, раскинув руки, воскликнул Мамонго, который, кажется, ждал этого момента целую вечность. Величайшее творение Аинса Элгауна, в которое были вложены десятки тысяч часов, бесчетное число золота и донатной валюты, а также опечатки душ каждого из 41 высшего существа. Под его голос зашевелились знамена каждого из игроков. Под ними также были выставлены на показ манекены с броней этих игроков. Мне даже сначала показалось, что они живые, но это было не так. «Спасибо за теплый прием», — несколько смущенно ответил я, не зная, как прокомментировать происходящее. С одной стороны, я прекрасно понимал, насколько это все важно для Мамонги, но что в таких случаях надо говорить, меня никто не научил. Мы не с пустыми руками. Дары хоть и скромные, но у нас как раз некоторые трудности с человеческой едой. Не давая возможности мне оправдываться, тут же воскликнул Мамонго и повеление его руки. Часть слуг быстро подхватила все содержимое телеги и добавила к блюдам на столе. Впрочем, наша гильдейская кухня на что-то доспособна. Разве что надо будет найти где-то новых поваров, но работа потом, а пир сейчас. Господин Дерамар, самое время занять подготовленное для вас место по правую руку нашего повелителя, тихо и вежливо подсказал мне на ухо дворецкий. С какой стороны обходить? Обходить не надо, столы подвижные, как только подойдете, центральная секция будет поднята. При желании отлучиться, выходите по ступеням через заднюю часть трона. Там вас встретит прислуга и решит любую вашу проблему. Благодарю. А что с моей спутницей? КХМ, прошу меня простить, дворецкий и так выглядел весьма суровым, а теперь и вовсе нахмурился. Кажется, возникло недопонимание, о котором, как и полагается, он мне не сказал. Как-никак это не проблемы гостя. И хоть в детали я не вдавался, но, видимо, Лиру приняли за слугу, что в целом и логично, но так или иначе она является моей первой помощницей. Так что сидеть рядом со служанками за длинным столом, а не за центральным, сродни уже оскорблению меня. Да, это все мелочи, на которые мне плевать, а Мамонги тем более, мы разве что играем в правителей тут, нежели ими являемся, но все равно для окружения Мамонги это все значит куда больше. Проблема была решена оперативно, и всех, кто сидел по правую руку от меня, подвинули на одно место. Вернее, не их самих, а их места. Все еще не были в полном сборе, видимо, заканчивая последние приготовления. Я все же слишком резко явился, и без меня пир Мамонго так и не начал. Хотя с учетом того, сколько мы ехали по этим этажам, я поступил как конченое быдло и никого не предупредил заранее. В любом случае все решилось, и вскоре я сел рядом с Мамонгой, а по правую руку от меня, чуть ниже у секции второго ранга, села Лира. Благо компания ей была подобрана плюс-минус подходящая. Два низковатых темных эльфа, брат и сестра. Они явились сюда первыми и уже мило болтали, пока кто-то рвал на себе белые волосы и подкладывал все больше поролона под бюстгальтер. Мар и Аура, их создала Буку-Буку Тягома, старшая сестра Перранчина, пояснил мне Мамонго, покрыв нашу центральную часть секции каким-то заклинанием, чтобы мы могли говорить спокойно и не мешать другим. Она была очень жизнерадостной девушкой, и, пожалуй, мало кто получал от игры столько удовольствия, как она. Ну, за исключением моментов семейных ссор. Дрючила младшенького, обязательно. А Перранчина тем еще кадром был, порой любил ляпнуть что-то не подумав. В свою очередь его сестра за словами наоборот очень сильно следила, строгой несколько была, шуток многих вообще не понимала. Особенно, ну, сам, наверное, понимаешь, о каких шутках речь, догадываюсь. Но в целом я так и подумал. Аура и Мари выглядят весьма добрыми, скорее дружелюбными, но вряд ли добрыми, покачав головой, уточнил Мамонго, а местами даже довольно злыми. Просто проявляется это не за столом в дружеской беседе. Ну и, конечно, до отдельных непов их злобность не дотягивает. Но вот тот же Себас, дворецкий, который тебя сопровождал, он ест младенцев? Нет, что ты, он наоборот, исключительно добрый. Прямо вот добрый, у тебя же гильдия вроде заточена под, ну как бы да как бы. Мамонго указал на одно из знамен, Touch Me, именно он дал начало на Инсаунгал, где была наша первая девятка. А затем уже, когда мы начали расти и становиться все сильнее, на Инсаунгал был распущен и была создана гильдия Инсаунгаун, главой которой решено было сделать меня. Решено, да, как ты, наверное, уже понял, я не тот тип личности, которым был Touch Me. Если бы не его ссора с Ульбертом, он бы стал главой. Более того, я на этом и настаивал. Однако решено было, что титул – это лишь буква и ничего более. Тачми не стал упираться, обижаться, скорее даже наоборот. Он сам был в том числе инициатором этого решения, которое устроило бы всех. Это было справедливым, а он был повернутым на справедливости. Пока все пкашили гетероморфные расы, пользуясь безнаказанностью со стороны системы, он их защищал. Собственно, с этой целью и затеялось создание нашей группы, а затем уже официальной гильдии. Да, лидер обязан быть не только сильным, но и справедливым, даже строгим, чтобы решать всякий глупый спор среди членов. Как и уважать лидера должны все, а уважение тут нужно харизма, характер, огромный жизненный опыт, и таких людей, как правило, среди нас очень мало. Если же лидер не будет отвечать этим требованиям, гильдия развалится в первый же год после создания. На собственном опыте говорю, понимаю, а Тачми по факту он и был таким, пока не ушел, а потом все тоже как-то начало расклеиваться. А ты чем в гильдии занимался, в плане как там у вас все устроено было? Тут же я начал задавать вопросы, чтобы отвлечь Мамонгу от явно не лучших мыслей, да и самому надо было переключиться на нечто более позитивное, чем хныканье о том, что уже случилось и что нельзя изменить. А я об этом могу говорить целую вечность. И на мгновение в пустых глазницах мертвеца загорелся огонь эмоций. Правда, потух быстро, но испортить наш диалог и пир уже ничто не могло. Глава 15. А он и говорит: «Мамонга, мне насрать, я таких червей давил и давить буду». А потом берет за голову этого донатера, взлетает и с приземлением добивает. Вокруг взрыв, кишки на деревьях, ну или нет, но в общем после того ему пришла идея. Кому, уже изрядно бухой, я пытался не потерять ход мысли Мамонги, Переранчина, который Павергеймер, да, и чё он, вроде как мне удалось вернуться к нити повествования, что стало причиной решения добить содержимое кубка до дна. Идея ему пришла, создать альянс без доната, ну типа денег у нас не было тогда, никто не донатил почти, так он решил против системы пойти. Идея гениальная, прорывная, самое то для нонконформистов. Так, в альянс вступил я и еще Ульберт. Альянс формальный, ну чисто повеселиться и попутно доказать тем, что нагибать можно и без доната. И знаешь что, чуть не упав лицом на стол, спросил я, вовремя подставив вторую руку. Он потом берет и покупает себе донатный шмот. Причем не нормальный какой-то для фарма там или випку какую, а мать его эффекты, декоративные эффекты. Он же расу людоптицы выбрал, они летать могут и всякое такое. И вот эффекты оставляли полосы там всякие, херню эту смотрелось конечно красиво, но альянс наш развалился. Тем более членов в гильдии было прилично и только мы втроем таким маялись. Потом и я донатить тоже начал, Ульберт вроде тоже. И игра закрылась, скатившись в донатную помойку, да, слишком имбанутая хрень. Мамонга, дай мне еще три бутылки, и я устрою переворот. Понимаешь, нахрен донат, 2-3, максимум 5 бутылок, вот этого пойла мировая революция будет, никакой донат не поможет. Кажется, ты нажрался, друг. Не-не-не, я тебе отвечаю, перейдя на тон ниже, чтобы нас не услышали, начал говорить я, забыв уже про защитное поле. Ты думаешь, я сумасшедший? Просто так пришел в этот город, ну тот срать на него название, перерезал там всех бандитов и устроил хаос. Не-не-не, я создал почву, фундамент. Прямо сейчас мои люди уже начали действовать. Какие твои люди? Да бомжи там, наркоманы, всякий сброд. Я внушил им, что виной всех их проблем стали наркотики, бандиты, воровство, азартные игры и бордели. Понимаешь? Ничего не понимаю. Я вырезал бандитов, дал толчок, импульс. После моего ухода на виллы продолжили поднимать весь этот сброд. Грабили их и горные дома, наркопритоны, вся наркота сжигалась, как это делал я. Все бандиты вешались, все нищие устали терпеть, а увидев альтернативу, начали действовать. К чему ты это? А к тому, что через пару недель общество уже начнет созревать. Нужно дать народу козла отпущения, понимаешь? Казино, наркотики, шлюхи, вот треугольник всех их бед. Это, конечно, не так, но они в это верят, и они пойдут громить всех тех, кто, по их мнению, заработал на жизнь нечестным путем. А затем появлюсь снова я. Нахрена? Чтобы помочь им добить остатки ублюдков и стереть с лица земли трущобы, а затем направить их гнев уже на кого? Ты реально переворот решил устроить? Ну я же не могу жить вечно в деревне гоблинов. Черт, из-за моего вампирского метаболизма я слишком быстро трезвею, пожаловался я, но словно по магии мой кубок был уже полон. Чудеса. Глава Ирантыла, мэр Панасали. Жирный мерзкий капиталист, угнетающий простой народ путем военной диктатуры. Вообще-то, Мамонга аккуратно отставил от меня кубок с вином подальше. Нет, я провел разведку уже почти по всему королевству и изучил тех, кто хоть что-то решает. Панасали действительно жирный и выглядит жалко, но это лишь его образ. Когда смерть хочет обмануть глупца, она часто наряжается в лохмотья. Не суди его по обложке. Ну, предположим, я тебе верю, но мне нужен город, как и Назарику. Я, знаешь, подумал над твоими словами, если есть и другие игроки, то вероятно конфликта высока, как и ставки. Надо действовать и желательно побыстрее. Я, к сожалению, не имею опыта в управлении государством, но придется брать ответственность и действовать решительно. Ты хочешь отжать мой город? Во-первых, не твой. Во-вторых, ну посмотри, где Назарик и где Эрентил. Я же не буду сразу все захватывать. Я сначала город другой захвачу. Привыкну там что к чему. Настрою, так сказать, госаппарат. Нет, Демиург у нас, конечно, гений. Но моим непам тоже нужно учиться, как и мне, так что все постепенно. И постепенно буду поглощать то, что ближе всего к гробнице Назарик. Нож в спину. Сказал я и театрально вздохнул, прикрыв рот рукой и закачав осуждающей головой, после чего почти тут же хлопнул Мамонгу по плечу. «Ой, да пошутил я, одним городом больше, одним меньше, если хочешь поиграть в правителя, передам его тебе. Создам временное правительство, проведу референдум, ты там под шумок для защиты от злых внешних врагов армию введешь, бесплатную раздачу еды устроишь, зельями исцеления с народом поделишься». Они сами согласятся. Откуда ты это все знаешь? Что знаю? Но вот это про перевороты и революции. Так книжки по истории читал, да и не только по истории, в целом ничего сложного. Особенно когда у тебя есть система и ты тупо изначально лучше других. В реальности то да, яйца стальные, нужно иметь и харизму, речь поставленную и всякое такое, а тут пару поинтов в харизму вкачиваешь и все само работает. Так что план тебя устраивает? Более чем. Как раз займусь другими более важными делами. Но детали нужно будет обсудить, и ты, наверное, взамен чего-то хочешь. Ой, да ладно, считай, короной мудрости ты уже расплатился. Походу имбовая штука, хотя после твоего рассказа про Тачми и его победу в турнире, в котором он стал топ-1 всего Игдрасиля и получил за это буквально уникальный шмот, который, ой, с ума сойти. У вас там в хранилище ядерного оружия нет случайно? Есть, но им пользоваться такое себе. Есть артефакты и заклинания куда мощнее и эффективнее. Кстати, а что с тобой случилось-то? Ты так и не рассказал. Пойду посру. И едва не свалившись со стула, я вдруг понял, что одно дело сидеть за столом и говорить, что ты трезвый и у тебя превосходный вампирский метаболизм, и совсем другое делать это стоя. Впрочем, вроде все проходило более чем хорошо. Лире, кажется, тоже все нравилось, и она вполне весело проводила время с теми двумя темными эльфами, чей пол трудно было понять. Но вроде тот, который похож на девочку, мальчик, а та, которая похожа на мальчика, девочка. В любом случае, я уже направлялся в уборную. Себас не наврал мне, прислуга была кругом, а как только они заметили первые мои телодвижения, то одна из служанок уже быстро подбежала ко мне.